68. Еще один значительный опыт. Приучайте себя, не видя, смотреть и не слыша, слушать. То есть умейте настолько устремлять взор в духовные области, что даже несмотря на открытые глаза, не видеть стоящего перед вами. Или, несмотря на явный шум, через открытые уши не слышать его. Этим физическим испытанием можно много продвинуться в психическом зрении и слухе. Для сего полезно перед собой неотменно держать воображение образ учителя, как самое ценное, которое связывает вас с Высшим. Теперь представьте на мгновение, что вам удалось посредством химических реакций создать целый микрокосм. Ведь для этого творения вы будете создателем. Почему же так трудно людям представить бесконечную цепь создателей от низших до высших в недосягаемости? Потому, говоря о беспредельности, мы не будем представлять ее как нечто пустое и безмерное, но как нечто полное в своем непрестанном восхождении. Разве и в сознании вашем не выражена вся беспредельность? Ибо где же мера и предел сознания вашего? Так от малого до самого великого идите ступенями, каждое звено которых видимо и осязаемо. В этом и послужит вам указанный опыт видеть через физические непроницаемые формы, стоящие перед вами, от очевидности перейти к действительности, которая обогатит ваш путь.